отпила наполовину, а затем, протягивая остаток Дзяляню, сказала: «Я не пила с твоим старшим братом, но с тобою выпью за дружбу». Дзялянь от испуга почти протрезвился, а Дзяджень совершенно опешил. Он не ожидал, что Саньцзе может так опозорить их. Братья давно привыкли к разврату и никогда не наталкивались на подобную грубость. Они даже ничего не могли ответить. «Позовите Эрдзе!» — кричала между тем разъяренная Саньцзе. «Будем веселиться вместе. Хозяина дома нельзя обходить. Мы друг другу не посторонние. Вы братья, мы сестры. Давайте пировать вместе». Старухе Ю стало неудобно. Дзяджень хотел ускользнуть, но Саньцзе не соглашалась отпустить его. Дзяджень сильно раскаивался в своей необдуманной затее. Он и не предполагал, что вместе с Дзялянем получит такой отпор. Между тем Саньцзе сорвала с себя украшение, сбросила верхнее платье и распустила свернутые пучком на затылке волосы. Теперь она осталась в тонкой красной кофточке, наполовину расстегнутой, почти обнажавшей ее белоснежную грудь. На ней были ярко-зеленые штаны и изящные красные туфельки, такие яркие, что рябило в глазах. Настроение ее менялось мгновенно. Она то радовалась, то сердилась, то вставала с места, то садилась. Ее жемчужные серьги раскачивались, как качели, и при свете лампы алые губы казались яркими, как киноварь. Ее глаза, чистые, как воды Хуанхэ, осенью после выпитого вина сверкали и искрились. Дзялянь и Дзяджень жаждали приблизиться к ней, но не хватало духа. Им хотелось уйти от нее, но они не были в состоянии сделать шагу. Ошеломленные красотой девушки, они не только перестали говорить пошлости, но словно потеряли дар речи. Саньцзе безудержно болтала, сыпала грубыми деревенскими словами, смеялась и издевалась над Дзялянем и Дзядженем. Присытившись вином и потешившись в волю над братьями, Саньцзе выгнала их и улеглась спать. А после этого служанки, всякий раз, когда были чем-либо недовольны, злословили и ругали Дзядженя, Дзяляня и Дзяджуна, обвиняя их в том, что они обманули вдову и сирот. Дзяджень больше не осмеливался приезжать сюда. Только когда Саньцзе бывала в настроении, она приказывала слугам позвать его. Но когда Дзяджень являлся, он чувствовал себя настолько стесненным, что полностью подчинялся Саньцзе и делал все, что она хотела. А теперь, дорогой читатель, послушай. Саньцзе от природы была необычайно хитрой и скрытной. Она обладала красивой внешностью, любила наряжаться и вела себя довольно вызывающе. В этом отношении никто не мог с нею сравниться. Все мужчины, не говоря уже о таких, как Дзяджень и Дзялянь, обладавших не очень большим опытом, но даже закоренелые волокиты с окаменевшими сердцами, при виде ее теряли голову. Ее безудержная веселость, пренебрежение к окружающим внушали мужчинам робость, и в присутствии девушки они утрачивали всю свою смелость. Дзяджень, который прежде готов был на все ради Эрдзе, устремил теперь все свои помыслы к Саньцзе, предоставив Эрдзе в распоряжение Дзяляня. Однако Саньцзе только кокетничала с ним, не позволяя заходить слишком далеко. Когда мать или Эрдзе упрекали ее за такое поведение, она говорила: «Ты, сестра, глупа. Мы с тобой подобны золоту и яшме.